Раз, раз. Я слушаю не то, что модно, а то, что по душе. Брат, запомни, я встану за тебя, даже если ты не прав. Остался один месяц, прикольный экран, разблокировочного Android. Качай и удиви друзей. Очень простой способ проверить, насколько ты кому дорог. Перестань видеться, звонить и писать. А теперь начни считать дни. Не стоит разговаривать со мной так, будто у вас скидки в травматологии. Возраст никогда не мешает, особенно мешает чужое время. Уважаешь — напиши, ненавидишь — промолчи. Обожаешь — позвони, а если любишь — докажи. Глаза говорят больше, чем слова, потому что мы, больно мы, отворачиваемся. Мы не стремлюсь нравиться людям, всем, кому надо, я уже нравлюсь. Для всех хороших не будешь. Забудьте по принципу, возьмите друг друга за руки и любите, пока есть время. Если бы мне кто-нибудь сказал прям в глаза: ты мне нужна, я бы расплакалась. Браток, запомни ради бога, что мать одна, а девок много. Любви достойна только мать, она умеет ждать. Счастье — это не просто быть кому-то нужным. Счастье — это быть нужным тому, кто нужен тебе. Моя жизнь — мои правила, не нравятся мои правила — не лезь в мою жизнь. Любовь отца исключительна, она не похожа на любовь матерей, в ней мало слов, но она бесценна. В моем детстве не было мобильных телефонов, но я всегда знал, где мои друзья. Анонимно от подписчика, никогда не верил, что эти штуки работают, пока сам не попробовал. Выглядит как обычная жвачка, приятная на вкус, но уже через 15 минут приходит волна такого возбуждения, что ни одна барышня не может отказать тебе. Просто в один прекрасный момент понимаешь, что остальные уже не интересуют. Я предпочитаю делать в своей жизни то, что люблю, а не то, что модно, престижно или положено. Любовь — это когда взаимно, когда любишь один — это болезнь. Знаешь, как мне сейчас не хватает, и вчера не хватало, и завтра тоже будет не хватать. Отец мне сказал: бейся, пацаны не плачут. С утра накатил рэпа в квартиру, тоска — иди нахуй, добра всего миру. Лучшее средство от грусти — курить дурь, пока не отпустит. Бояться надо не смерти, а пустой жизни. Самое обидное — все, что было зря, ты старался. Держи ее за руку, пока не поздно. Жизнь прожигает тупо для нее, как воздух. Держи крепче, и мысли тебя калечат. Просыпайся утром, ожидая вечера. Меня ломает, когда не звонишь, не пишешь. Скромная девушка возбуждает больше интереса у мужчин, чем грязная пьяная потаскушка. Я не Минздрав, предупреждать не буду. Разбивая чью-то душу в дребезги, не забудь, что осколки обязательно порежут и тебя. Рано или поздно я тебя забуду, и тогда сработает закон подлости, вспомнишь ты меня. Правильные люди живут по правилам, а неправильные ими правят или определяют, что правильно. Замечательные девушки на дороге не валяются, их надо отбивать у идиотов, которых не ценят. Встречайтесь так, чтоб потом пожениться. Не рви цветов, они завянут, не верь бледям, они обманут. Порой мы тоже делаем так же. Красивых много, родная должна быть одна. Бывают моменты, когда безумно грустно и одиноко. И вроде есть кому позвонить, но понимаешь, что всем не до тебя. Когда ты не паришься, все получается гораздо лучше. Девушек много, будущих мам-мама. Мам. Как смешно слушать Рос. Лайк, если помнишь. Если нравлюсь, дай мне знать. Ненавидишь — дай понять. Ты скучаешь — позвони, а играешь — уходи. Время не лечит, время меняет. Думаю, каждый пацан мечтает о такой тачке. Очень важно иметь с собой рядом человека, который обнимет и скажет: все будет хорошо. Да, я такая, буду улыбаться, когда текут слезы. Обидеть меня несложно, часто мечтаю. Всем доверяю, много глупостей делаю. Редко влюбляюсь, но долго люблю. Он красивый, добрый, милый, такой смешной, без него плохо. А когда он рядом, я счастлива. Он со мной такой хороший, настоящий. У него такие красивые глаза и улыбка. Он самый родной, я очень люблю его. Запомни, ты нужен тем, кто первый пишет и звонит. Остальные плевать на тебя хотели. Тебе никогда никто не поможет. ты должен всего добиться сам. Гордая, потому что обижали, сильная, потому что делали больно, смелая, потому что я уже не боюсь, улыбаюсь, потому что есть ради кого жить. А снится, потому что думаешь, а думаешь, потому что скучаешь, а скучаешь, потому что любишь, а любишь, потому что это твой человек. Гуляем до рассвета, у нас еще осталось немного лета. Да, я общаюсь с другими парнями, я смеюсь с ними, но ни один из них никогда не будет для меня так важен, как ты. Я скучаю по старым дням, серьезно, просто скучаю. Бывает, нахлынет волна воспоминаний до мурашек. Я помню, скучаю по тем людям, которых нет рядом. Йоу, йоу, это был рэп, тупой, сука, рэп. Нахуй, бля.